От автора. Великая литература — это, как известно, литература великих страстей. Знаменитые женские образы Толстого, Достоевского, Лермонтова, Гончарова, Островского, Чехова. А те, кому посвящали свои стихи Пушкин и Кольцов, Лермонтов и Некрасов, Тютчев и Огарев. Не счесть читательских поколений, что были околдованы волшебными строчками. Но поэтический гипноз не в состоянии убить простого человеческого интереса. А существовали ли в действительности эти необыкновенные существа? И если да, как звали их? В каких отношениях были они с авторами тех романов, новелл, пьес, поэм и стихов, которые даровали им бессмертие? Одним словом, кто они, прототипы и музы любви? Вопрос непростой. Во всяком случае, ответить на него можно далеко не всегда, но многие пытались, в том числе и писатели. Дефицит фактов нередко восполнялся творческой фантазией, был стимулом для создания беллетристических произведений, иногда вдохновенных и талантливых. Но работа, которая предлагается читателям роман-газеты, работа строго документальная. В основе ее письма и дневники, воспоминания и архивные бумаги, а также тексты, которые не принято считать документами, но которые, если вдуматься, таковыми являются. Это художественная проза, романы, повести, рассказы. Это поэзия, это драматургия. Короче говоря, все, что выходит из-под пера художника и что по самой сути своей не может не быть документом его души. Все без исключения героини книги — реальные женщины, которых судьба связала узами любви с гениальным человеком, и которые, что было для нас обязательным условием, запечатлены хотя бы бегло, хотя бы одним единственным штришком в его произведениях. Но эта книга не только о женщинах в жизни и, следовательно, творчестве писателей, это в не меньшей степени портреты их самих. Ибо именно в любви наиболее ярко и неожиданно проявляется характер недюжинного человека. В любви и творчестве. Одно с другим связано множеством нитей, иногда зримых, чаще, однако, скрытых от глаз и скрытых подчас весьма глубоко, но вместе с тайной любви неизменно приоткрывается и тайна творчества. Большинство материалов, с которыми работал автор, опубликовано в России. Использованы также зарубежные издания и хранящиеся в архивах рукописи. Руслан Киреев.